Уголком глаза я заметил, что его толстый зад торчит из холодильника. Еще мгновение, и он уже стоит, горделиво выпрямившись. В руках тарелка с куском пирога. Причем очень аппетитным куском. Мне все дается так легко. Ням-ням. О, как легко мне все достается. Ням-ням-ням-ням. Я же в это время думал, не спеть ли и мне какую-нибудь песенку. Что-то вроде «Раз — раздавленный лепрекон, два — раздавленный лепрекон, 52 способа раздавить лепрекона». Он услышал меня, я уверен в этом. Я хотел, чтобы он услышал. Я отрезал себе сыра, убрал оставшуюся часть в холодильник, положил свой кусок на тарелку и направился к столу. И в этот момент заметил только что водворенный в холодильник сыр на тарелке лепрекона. Следующие 20 минут мы спорили о еде. Дело в том, что лепреконы не едят, а лишь высасывают из еды ее эссенцию или жизненную энергию. Сама еда, можно сказать, остается. И вот после того, как он высасывал жизненную энергию из какого-нибудь куска пищи, я брал и съедал этот кусок. Лепрекон находил это совершенно отвратительным, что доставляло мне определенное удовлетворение. К тому же это была не единственная игра, в которой мы играли, потому что к концу еды на нас было больше, чем в нас. К тому же часть еды была раздавлена в попытках отобрать ее друг у друга. К одной из попыток присоединился даже пес Руди, который, по всей вероятности, и выиграл, в конце концов, больше других. Всегда помни, что окружающее лишь отражает тебя самого в настоящем моменте. Когда мы с любовью изменяем себя, меняется весь мир.